Борьба с духом гордости. Восьмая и последняя брань предлежит нам с духом гордости. Эта страсть, хотя в порядке изображения борения со страстями полагается последнюю, но поначалу и времени есть первая. Это самый свирепый и самый неукротимый зверь, нападающий особенно на совершенных и с лютым грызением пожирающий их, когда они достигают почти уже самой вершины добродетелей. Гордости два рода. Первый, тот, которым, как мы сказали, поражаются мужи высокой духовной жизни, а другой захватывает новоначальных и плотских. И хотя оба эти рода гордости воздымают пагубное возношение как пред Богом, так и пред людьми, однако тот первый прямо относится к Богу, а второй, собственно, касается людей. Начало сей последней и средства против нее мы исследуем, если Бог даст, в последних главах сей книги. А теперь о той первой, которая искушается, как мы выше сказали, преимущественно совершенные. Намерение у нас есть немного порассудить. Нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели и так обнажала и лишала человека всякой праведности и святости, как эта злая гордость. Она, как всеобъемлющая некая зараза, не довольствуется расслаблением одного какого члена или одной части, но все тело повреждает смертельным расстройством, и стоящих уже на высоте добродетелей покушается низвергнуть крайне тяжким падением и сгубить. Всякая другая страсть довольствуется своими пределами и своею целью, и хотя тревожит и другие добродетели, однако против одной главным образом направляется – ее преимущественно теснит и на нее нападает. Так чревоугодие, то есть страсть к многоедению или сладкоедению, портит строгое воздержание. Похоть оскверняет чистоту, гнев прогоняет терпение. Так что иногда преданный одной какой-либо страсти не совсем бывает чужд других добродетелей, но по сгублении той одной добродетели, которая падает от ревниво вооружающейся против ней противоположной ей страсти, прочее может хотя отчасти удерживать. А это, коль скоро овладеет бедной душою, то как какой-нибудь свирепейший тиран по взятии самой верхней крепости добродетелей, смирения, весь их город до основания разрушает и разоряет. Высокие некогда стены святости, сравняв и смешав с землей пороков, никакому уже потом знаку свободы в душе ему покоренной не попускает он остаться. Чем более богатую пленит он душу, тем более тяжкому его рабство подвергает ее, обнажив от всего имущества добродетелей жесточайшим ограблением. Желаешь ли точнее узнать меру силы этого жесточайшего тирана? Приведем себе на память, как такой ангел, которого за чрезмерность его блеска и красоты назвали Люцифером, низвергнут с неба ни за другое что, как за эту страсть. И как он, уязвленный стрелой гордости, из такого высшего чина блаженных ангелов не спал в преисподнюю. Итак, если такую бесплотную силу, украшенную столь значительными преимуществами, одно возношение сердца могло низринуть с неба на землю, то с какой бдительностью надобно остерегаться сего нам, облеченным бренной плотью, это показывает великость того разрушительного падения. А как нам избежать пагубнейшей заразы этой страстью, всему можем научиться, проследив начало и причины сказанного падения. Ибо нельзя врачевать какую-либо немочь или определять лекарства против каких-либо болезней, если наперед внимательным изысканием не будут исследованы и начало, и причины. Этот архангел, одеянный божественной светлостью, сияя паче других высших сил по щедродательности Создателя, возомнил, что этим блеском премудрости и этой красотой добродетелей, какими украшался по благодати Творца, обладает он естественными своими силами, а не по великодаровитости Божией. и, вознесшись по сей причине, почел себя равным Богу, как ни в чем не имеющий нужды, подобно Богу, как будто для пребывания в такой чистоте не имел он нужды в божественной помощи. Так всецело положился он на силу своего свободного произволения, веря, что ею одною будет ему в избытке доставляемо все потребное для полного совершенства в добродетелях и для непрерывности верховного блаженства. Это одно помышление сделалось для него первой причиной пагубного падения. За нее, будучи оставлен Богом, которым почел себя не имеющим нужды, и тотчас сделавшись от того неустойчивым и влающимся, он и немощность собственной своей природы почувствовал, и блаженство, которым по дару Божию наслаждался, потерял. Так по элику возлюбил он глаголы потопные, в коих, величаясь, говорил «взыду на небо», и язык льстив, коим себя обманывая, говорил «буду подобен Вышнему», как потом обманул Адама и Еву, внушая им «будете яко бози», то вот ему приговор «сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и преселит тебя от селения твоего, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются и рекут, се человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею». Последние слова «се человек» весьма справедливо могут быть обращаемы к тем, которые надеются достигнуть высшего блага без Божьей покрова и помощи. Вот причина первого падения и начало главной страсти, которая потом, через того, кто первый был ею уязвлен, вкравшись в первозданного, произрастила все множество страстей. И он, первозданный, поверив, что одной силой своего свободного произволения и своими усилиями может достигнуть славы Божества, потерял и ту, которую получил по благодати Создателя. Так примерами и свидетельствами Святого Писания наяснейше доказывается, что страсть гордости, несмотря на то, что в порядке духовных браней есть самое последнее, поначалу, однако, есть самое первое, и есть источник всех грехов и преступлений. Она не как прочие страсти, ни одну только противоположную себе добродетель губит, то есть смирение, но есть губительница и всех вместе добродетелей, и искушает не каких-нибудь посредственных и ничтожных, а особенно таких, которые стоят на высоте могущества. Ибо так упоминает о сем духе пророк, пищи его избранные. Посему и блаженный Давид, хотя с таким вниманием оберегал тайники своего сердца, что к тому, от кого не сокрыты были тайны его совести, с дерзновением возглашал: «Господи, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходи их в великих, ниже в дивных паче мне». И еще: «Не живяша посреди дома моего творяй гордыню». Однако, зная, как трудно даже и для совершенных уберечься от всякого движения сей страсти, не полагался всем на одни свои усилия, но в молитве и спрашивал помощи у Господа, да даст ему избежать уязвления стрелой всего врага, говоря: «Да не приидет мне нога гордыни», то есть: «Не дай мне, Господи, сделать какой шаг по внушению гордости, боясь и страшась, как бы не подвергнуться тому, что говорится о гордых: Бог гордым противится, и еще: нечист пред Богом всяк высокосердый». Сколь великое зло есть гордость, когда для противостояния ей мало ангелов и других противных ей сил, но для сего воздвигается сам Бог. Заметить надобно, что апостол не сказал о тех, которые опутаны прочими страстями, что они имеют противящимся им Бога, то есть не сказал «Бог чревоугодникам, блудникам, гневливым или сребролюбцам противится», но одним гордым, ибо те страсти или обращаются только на каждого из погрешающих ими, или, по-видимому, попускаются на соучастников их, то есть других людей, а это, собственно, направляется против Бога, и потому его особенно и заслуживает иметь противником себе. Сетей этого непотребнейшего духа можем мы избежать, если каждый из добродетелей, в которых чувствуем себя преуспевающими, будем говорить с апостолом не «ас», но «благодать Божия еже со мною» и «благодатью Божией есмь еже есмь», и «Бог есть действуя в нас, и еже хотети, и еже деяти о благоволении». Как говорит и сам свершитель нашего спасения, «Иже будет во мне и ас в нем, то и сотворит плод мног, яко без меня не можете творить и ничесо же». И припевает псаломник, «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стригий». И ничья из хотящих и текущих воля недостаточно к тому, чтобы облеченный воюющую против духа плотью мог без особенного покрова божественного милосердия достигнуть совершенной чистоты и непорочности и зато удостоиться получить то, чего так сильно желает и к чему так течет. Ибо всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Отца Светов. Что бы имыши его же неси приял, аще же и приял еси, что хвалишися, яко не прием. Я говорю это не с тем, чтобы, унижая человеческие усилия, хотел отклонить кого-либо от заботливого и напряженного труда. Напротив, я решительно утверждаю, не моим мнением, но старцев, что совершенство без них никак не может быть получено. И ими, одними, без благодати Божией, оно никем не может быть доведено до надлежащей степени. Ибо мы, как говорим, что усилия человеческие сами по себе, без помощи Божией, не могут его достигнуть, так утверждаем, что благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица, или, говоря словами апостола, даруется только хотящим и текущим, судей потому, что в 88-м псалме поется от лица Божия «положих помощь насильного, вознесох избранного от людей». Хотя по слову Господа говорим мы, что просящим дается, толкущим отверзается и ищущими обретается, но прошение, искание и толкание сами по себе недовлительны к тому, если милосердие Божие не даст того, чего просим, не отверзит того, во что толкаем, и не даст найти то, что ищем. Оно готово даровать нам все это, как только мы дадим ему к тому случаю привнесением своей доброй воли, ибо гораздо более, чем мы желает и ожидает нашего совершенства и спасения. И блаженный Давид так глубоко осознал невозможность получить успех в своем деле и труде собственными только усилиями, что удвоенным прошением просил сподобиться, да Господь сам исправит дела его, говоря, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. И опять, укрепи, Боже, сие, еже соделал еси в нас».